Глава 15. Шпионские игры. «Крепко мы их достали нашей пропагандой», — удовлетворенно сказал Липатов. «Ракета была своя, земная. Обломков, к сожалению, мало. Все искорежено, так что о стране-производителе ничего точно сказать нельзя. Но вот материал осколков был земной. Анализ сплавов это подтверждает. Но кто бы это ни был, Илья, представь, им пришлось с превеликим трудом тащить немаленькую ракету вместе со стартовым оборудованием через несколько световых лет. И такую ценность они потратили на домик с ретранслятором. Однако своей цели они добились», — пожал плечами Илья. «Хорошо, хоть студия цела». «Восстановить вещание не так уж трудно», — возразил подполковник. «Оборудование для радиотрансляции есть и у Элитьен, и у гильдии». Липатов, сидя, откинулся на спинку стула в своей комнате. «Не знаю, чем гвардейцы или их советники думали. Неужели они впрямь полагали, что мы сложим все яйца в одну корзину и обустроим радиостудию, архив, записывающую аппаратуру и все остальное в одном здании с ретранслятором сигнала? Ретранслятор они грохнули, истратив штучную и дефицитную ракету. Флаг им в руки. Думаю, за пару-тройку дней мы смонтируем новое оборудование и выйдем в эфир. Так что готовь материал о подлом нападении на невинных граждан Конфедерации, студент. Как там твоя Анивель? В норме?» «Да, товарищ подполковник, пришла в себя. Теперь даже терзается за недостойное женщины поведение». «Ну, это пройдет. Так что давай, студент, гляди веселее. А пока отправляйся спать, чтоб завтра, как говорится, начать рабочий день на свежую голову». «Максим Петрович», — помялся Илья, — «я, собственно, не по поводу радиостанции зашел. Вот, почитайте». Оглянувшись на плотно закрытую дверь, Илья вложил в руку подполковника листок с текстом. Липатов прочитал, затем после паузы, словно спохватившись, быстро скомкал бумажку и сунул ее себе в карман. Посидел с минуту, задумчиво смотря перед собой. Илья ждал. «Однако», — только и сказал офицер. «Не ожидал». «Я тоже удивился, Максим Петрович», — сказал Илья. «Сначала даже подумал, что это вы меня проверяете». «А может, действительно, это мы тебе написали? Сели с Ярцевым, выпили по бутылочке и решили. А давай-ка проверим на лояльность лейтенанта Красикова». «Ерунда, Максим Петрович», — убежденно ответил Илья. «Не столько у нас сейчас людей и не та обстановка, чтоб устраивать внезапные проверки на лояльность среди своих. Да и давно знаю вас лично. Нет, не верю». «Верно соображаешь», — серьезно сказал Липатов. «По всему выходит, это дали о себе знать наши друзья из Китая. Им, используя агентуру Революционного совета, работать все же проще, чем американцам через высоких. Всеобщее восстание готовилось основательно. Разведсеть в гильдиях должна сохраниться. По-хорошему, над разведкой и контрразведкой нам еще работать и работать. Правильно ты сделал, Илья, что сразу ко мне пришел». «Я не мог иначе. Я же не предатель». «Конечно, нет. Ты это только что доказал. И еще, ты умный человек, Илья. Даже если смотреть на этот текст без эмоций, с практической точки зрения, какие такие гарантии они могут тебе дать? Баксы, золото, официальные бумаги с подписями важных лиц? Да здесь и сейчас это ничего не стоит. Зато получить в качестве благодарности пулю легче легкого. Ко мне или к Ярцеву с этим они бы даже и не сунулись. А вот тебя попробовали завербовать, надеясь на твою трусость или жадность. Ты же простой лейтенант, при этом вхож в руководство Конфедерации. То есть определенную ценность представляешь. А как тебе это передали?» «Какой-то Альваланин сунул, когда мы с Анивель гуляли по Ульту. Перед самой бомбежкой, в праздник неба». «Опознать его сможешь?» «Нет», — — уверенно ответил Илья. Темно было, я и лица его не разглядел. Одет был в обычный комбинезон, фигура тоже, как у всех гильдейских работяг, худой и низкий. — Понятно, грамотно сработано. Есть, конечно, небольшой шанс, что это дело рук Ваулфа или Элитьен, но я в это не особо верю. Поговорю с Ярцевым, и мы решим, что будем делать. Но одно могу сказать тебе точно. Со шлемом в левой руке тебе прогуляться придется. Зачем? Я не буду на них работать. Илья помолчал, собираясь с мыслями. Максим Петрович, вычислить агента будет нереально. После окончания рабочей смены на улицах полно народа. Увидеть меня сможет каждый. Всех не проверишь. «Если они решили тебя завербовать, то ты им зачем-то нужен. Попробуем отследить агента, который будет тебе передавать следующее послание. Нужно попытаться раскрыть их сеть. Сомневаюсь, что она такая уж большая в гильдии Трит. Никто же не знал, что мы тут окажемся. Кроме того, отказ в вербовке будет для противника означать, что руководство конфедерации узнало про чужую разведсеть». В этом случае наши шансы их поймать резко уменьшатся. Это, надеюсь, понятно? Да, товарищ подполковник. Идя по центральной улице Ульта, Илья вовсе не чувствовал себя Джеймсом Бондом. Глупо он себя чувствовал, если честно. Прогулка была неплохо залегендирована. Офицер должен был зайти в здание администрации и занести исполнительные требования на разные мелочи для своего батальона. Горючее для грузовиков, патроны, пайки и новые комплекты формы. Илья взял с собой для компании ВОН, снял шлем, взяв его в левую руку, и пошел пешком, отказавшись от положенной по статусу машины. Никаких вражеских или своих агентов офицер не увидел. Вообще ничего подозрительного не было. Ну, сходил и сходил. А вечером следующего дня Илья снова нашел бумажный конверт. Точнее, его вручила Анивель, когда он зашел в студию голоса свободной Альвалы. «Тебе просили передать», — сказала Альваланка. «Кто?» — только и выдохнул Илья, узнав знакомую серую бумагу. «Какой-то Альваланин из гильдии сказал, что это от Ваулфа. Ты его запомнила?» «Не знаю». Анивель ненадолго задумалась. «Если увижу, то, скорее всего, узнаю. Мне с поста охраны позвонили. Я поднялась к ним и взяла конверт. Можно дежурную смену расспросить. Они тоже его видели. Обычный альваланин в рабочем комбинезоне. Сунул конверт, сказал несколько слов и ушел. Что-то случилось, Илья?» Анивель встревоженно взглянула на офицера своими большими глазами. «Да нет, ничего», — отмахнулся лейтенант. Посвящать в эту историю Анивель он не собирался. Илья положил конверт в карман. Как бы ему ни хотелось сразу прочитать его содержимое, лучше вскрыть послание вечером вместе с Липатовым. «Мы рады, что вы приняли верное решение», — было написано во вложенной в конверт бумажке. «Обстоятельства требуют личной встречи. Как вы понимаете, нам нужно подтверждение вашей доброй воли к сотрудничеству. Ниже указаны координаты места, в которое вы должны прибыть на третьи сутки после получения этого послания между третьим и пятым часом ночи. С собой вы должны иметь два образца автоматов, выпускаемого так называемой конфедерацией, несколько десятков патронов к ним, а также русский десантный костюм «Садака». Мы полагаем, что, владея служебным автомобилем и доступом к складам, вы можете организовать скрытое выполнение нашей просьбы. Там же вы получите часть причитающегося вам вознаграждения и письменные гарантии». «Автоматы — ерунда», — уверенно сказал Ярцев, когда на следующее утро он, Илья и Липатов изучили содержимое конверта в штабе полковника. «Гвардейцы их достанут так или иначе. Да и никакой особой ценности в автоматах нет. Единственное, что готовый образец такого оружия может ускорить конверсию альваланской промышленности под выпуск земных аналогов. В Впрочем, эту работу и китайцы, и американцы уже, скорее всего, сделали. Но вот СДК – это вообще-то секретная технология. Россия садками не торговала. Зарубежные аналоги есть, но именно что аналоги. Пожертвовать костюмом я не могу. Подсудное дело и вообще. «Пойми, полковник», — возражал Липатов. «Это оружие не главная цель наших, так скажем, оппонентов. Уж поверь мне, это по большому счету проверка агента. Если Илья сдаст секретный СДК, он и в самом деле завербован. Значит, можно поручить ему настоящее дело. И я просто чую, что готовится нечто особенное. Вот зачем им Илья по большому счету? Для теракта его вербовать глупо. Агенты, завербованные за деньги и обещание убежища, открытые диверсии не устраивают. Это дело идейных бойцов. Получать информацию из нашего штаба? Может быть, только вряд ли. Не тот случай. Нас надолго в покое не оставят, нас будут уничтожать. А в этом случае нет смысла устраивать такие игры. Свой батальон против нас Илья все равно не развернет, это они должны хорошо понимать. Информация тоже будет иметь ограниченную ценность. Нет, им нужно что-то другое. И, судя по скорости ответа на согласие сотрудничать и жестким срокам, которые стоят во втором послании, то в ближайшее время. Нам надо узнать, что. Тогда игра обретет смысл. То есть ты мне вот так, на голубом глазу, предлагаешь сдать врагу секретное оборудование? Перебил подполковника Ярцев. Извини, Петрович, ты не охренел? Не надо тут особо мудрить. Организуем засаду, попробуем схватить их агентов при передаче автоматов, а после уже все выпытаем. У меня они заговорят, будь уверен. Ловить шпионов при передаче оружия, скорее всего, бесполезно, — пожал плечами Липатов. Этот вариант они предусмотрели наверняка. В лучшем случае поймаем какого-нибудь посредника, который ничего толком не знает. «До этого наши оппоненты действовали не столь профессионально», — возразил Ярцев. «Это меня и настораживает. Прежде всего, скорость ответа и выбранный способ передачи письма. Такое ощущение, что они будто кричат: «Схватите нашего агента!» Альваланин пришел и, не скрываясь, передал конверт. Это не то, что непрофессионально, это даже вызывающе». Единственное внятное объяснение подобному, если предположить, что с нами ведет игру более-менее серьезная контора, может быть только одно. У них очень мало времени, и им надо точно знать, завербован ли Илья на самом деле, или против них ведется игра. Схвати мы почтальона или начни слежку за ним, и ответ на этот вопрос был бы получен. «Если мы передадим им требуемое, то китайцы выложат свои козыри». «СДК не дам», — упрямо сказал полковник. «А если отдать порченый?» — спросил Илья. «Это как?» «Снимем с него секретные детали, рацию, компьютер, аптечку», — сказал офицер. «Еще как-нибудь испортим». Они же не указывали в послании, что костюм должен быть непременно целым. «Догадаются, что их обманывают», — махнул рукой Ярцев. «Стоп! А что-то в этом есть», — возразил ему Липатов. «Между прочим, у нас такие садки есть, те, что были сняты с убитых бойцов. И легенда хорошая. Когда будут спрашивать, почему костюм не целый, Илья будет делать круглые глаза и наезжать на них бульдозером. Дескать, времени дали в обрез, новых костюмов мало. Те, что есть, под строгой охраной, и взять их без личного присутствия самого высокого начальства физически невозможно. А вот порченные добыть легче. Вот вам автоматы, вот вам СДК. Все как договаривались. Сделать больше было попросту невозможно». «И давайте денежки. Подозревать неладное они, конечно, будут. Но отбросить эту версию не смогут. В садке, который мы передадим, вся электроника будет убита. То есть ни системы свой-чужой, ни кодов от нашего радиообмена они не получат. Все лишнее тоже снимем. Материал садка тоже секретный. Знаю. А также знаю, что он не целиком российский, а по большей части скопирован с немецкого аналога. Решайся, полковник. Чем-то надо жертвовать. Если будет надо, все возьму на себя. Пусть судят, если вернемся, — сказал Липатов. — Да ну тебя, Петрович! — обиделся Ярцев. — Я ж не жопу свою прикрываю, а о деле забочусь. Ладно, будет тебе костюм. Рискнем. Навстречу Илья ехал вместе со Стауфом. Первый, встреченный Ильей на Альвале гильдеец, уверенно вел небольшую грузовую машину сквозь ночь. Сидя рядом с водителем, Илья смотрел на ночную дорогу и исподволь наблюдал за Альваланином. Управление автомобилем выглядело странно. Во многом похожие на землян Альвалане подошли к решению этой задачи нетривиально и, на взгляд Ильи, нерационально. Вместо удобного руля Стауф держал два рычага. При повороте колес вправо он плавно поднимал вверх под углом к полу правый рычаг. При повороте налево – левый. При движении прямо оба рычага были установлены строго параллельно полу. Педалей четыре – газ, тормоз и две педали каким-то образом, заменяющие сцепление и коробку передач. Ужасно неудобно. Рулевое колесо и проще, и понятней. Как можно работать двумя ногами с четырьмя педалями, одновременно сочетая газ, передачи и сцепление, если Илья правильно подобрал земные аналоги? Тоже не ясно. Но ничего не поделаешь. Альвалани делали свою технику по-своему. При этом Стауф управляется с машиной ловко, не хуже любого земного водилы. До места встречи добрались вовремя. Откровенно говоря, Илье было страшно. Ничего не мешало неведомым доброжелателям расстрелять его и Стауфа и забрать привезенные автоматы и СДК. На лейтенанте даже не было своего боевого костюма, только автопереводчик. Липатов, конечно, уверял, что этого не произойдет. Не ради одного садка его вербовали. Смерть Ильи закроет китайцам все возможности для дальнейшей работы. Но Липатов был далеко, а Илья был здесь, ночью, на всеми забытой лесной поляне, рядом с обочиной старой дороги. Ждать пришлось около часа. Илья и Стауф вылезли из машины, прошлись немного вокруг нее. Выпили из фляжки по паре глотков нренно каждый. Ночь была прохладная, а о ГИБДД на Альвале, слава богу, еще не слышали. Поэтому момент, когда человек и двое альваланок вышли из леса, они благополучно прозевали. Фигуры словно соткались из тьмы на обочине дороги. «Привет», — сказал незнакомец на русском языке с еле уловимым акцентом. «Рад тебя видеть». Илья настороженно уставился на него, положив правую руку на рукоятку висевшего на плече автомата. Левая рука быстро потянулась к цевью. «Не надо так нервничать!» — улыбнулся мужчина. Илья внимательно пригляделся к нему. «Так и есть. Это именно что человек. С белой кожей и коротким ёршиком коротко стриженных волос цвета соли с перцем. Черты лица обычные, европейского вида». «Мы за вами уже давно наблюдаем», — продолжил он. «Товар с вами?» «Да, в кузове». Человек сделал короткий жест, и альваланки подошли к машине. Одна из них ловко перепрыгнула через борт, подала другой автоматы и СДК. Мужчина подошел поближе и внимательно осмотрел груз. «Это что такое?» Незнакомец указал на рваную дыру в садке. «Нам нужен целый костюм», — недовольно сказал он. «А звезду тебе с неба не достать?» Тут же стал заводиться Илья. «Может, ты еще и бабу хочешь? Или автоцистерну с водкой? Ты говори, не стесняйся!» — сказал офицер откровенно злобным голосом. «Я все могу. Подумаешь, расплюнуть. Экка невидаль. целый СДК тебе привезти. Ты вообще представляешь, как их охраняют? Ты представляешь, чего мне стоило взять со склада хотя бы битый СДК? Достать машину, водителя и обеспечить себе и ему алиби на эту ночь? Ты даже не можешь себе представить, как я сейчас рискую. И вообще, мне обещали деньги, гарантии безопасности и место на корабле к земле. А пока я слышу только слова. Мужчина выслушал Илью спокойно, но тон немного сбавил. «Хорошо, будем считать, ты сделал все, что смог. Дальнейшая уже наша забота. Деньги держи сейчас». Незнакомец протянул Илье увесистый мешочек. «Тут золото. Это задаток. Свой миллион баксов или евро получишь на земле. Здесь они тебя будут только компрометировать. Премиальных я тебе не дам». Мужчина показал Илье еще один похожий мешочек. «Работу ты сделал плохо. СДК нужен был целый». «Хочешь прикарманить мое золотишко?» — усмехнулся Илья. «Этого следовало ожидать». «Нет», — спокойно отозвался мужчина. «Просто не хочу хорошо платить за плохую работу. Это золото и обещанные деньги ты получишь, но не сейчас». «А когда?» Незнакомец не ответил. Он внимательно смотрел на Илью, словно пытаясь что-то прочитать в его глазах. Взгляд был нехороший, словно пронизывающий насквозь. Наконец, словно решившись на что-то, мужчина сказал: «На пятые сутки, считая с этого самого часа, в это же время, ты подберешь двух альваланок и отвезешь их на космодром. Твоя задача — провести их к звездолету, который стоит во втором ангаре. Обеспечить им 2 или 3 часа на осмотр корабля и забрать обратно. Это все». «А ты вообще-то соображаешь, что просишь?» — удивился Илья. «Я понимаю, что это сложно, но это твое главное и последнее задание. Вместе с этими альваланскими учеными ты вернешься в наш базовый лагерь. На этом все волнения и тревоги для тебя закончатся. Дальше будет полет на Землю и достойная богатая жизнь. Не бойся, устранять тебя никто не будет. Это никому не нужно. Да и скажу откровенно, ты, Илья, сам по себе уже ценность. Экспертов по альвале твоего уровня не так уж и много. Работа найдется каждому». «А что будет с конфедерацией?» — немного оторопело спросил Илья. «Что будет с вашей конфедерацией?» — переспросил человек. «Ее не будет, причем уже в ближайшие дни. Это вопрос решенный. Так что считай, что ты сделал правильный выбор». Последующие дни Илья почти безвылазно провел на полигоне вместе со своим батальоном. Ощущение истекающего времени давило почти физически. Слова американца сидели занозой в голове. «Конфедерации не будет». Сказанное спокойным тоном, которым говорят о свершившемся факте, и предложение дезертировать немедленно после операции не оставляли простора для иного толкования. Вторжение начнется со дня на день. Этот факт подтверждал и Ваулф. По данным его агентов, у границ Флосского союза началось скрытное накопление войск Революционного совета. Причем руководство флосцев продолжало покупать оружие и наотрез отказалось комментировать сведения о прибывавших отрядах гвардейцев. Позиция торговцев, несмотря на все неофициальные переговоры, была озвучена четко. «Наше дело сторона. На данный момент мы не хотим ни мешать, ни помогать конфедерации даже в разведке. Поймите и примите это как факт». Батальон уже представлял из себя немалую силу. 37 грузовиков, половина с элементами бронирования, минометная батарея, пулеметы, 2 земных и 10 местных, 400 альвалан основного состава и 35 бойцов во взводе технического и материального обеспечения, приданный передвижной медпункт, а также особенная гордость Ильи — 4 импровизированных танка. Выпускать настоящие боевые машины конфедерация пока не могла даже в предельно простом варианте, представлявшем из себя нечто вроде модернизированного танка БТ от 1937 года. Слишком много проблем и слишком мало времени. Необходимо было ввести в производство новый мощный двигатель. Да и с броней дела обстояли не так просто. Не делали раньше в гильдии ТРИТ бронированных машин. А тут оказалась целая куча нюансов. Работы шли полным ходом. Еще бы, месяц-другой. Однако некая замена полноценному танку нашлась. Гильдия ТРИТ, располагаясь в лесной и сильно заболоченной на востоке местности и получавшая немалую прибыль от торговли лесом, имела целый парк вездеходов. Их обшили стальными листами, установили пулеметы и, пожалуйста, бронетранспортер готов. Он, конечно, ездит медленно и нормальному танку проигрывает по всем позициям, но для поддержки пехоты и в качестве передвижной зенитки вполне себе подходит. Илья сразу окрестил эти машины танками, и с его легкой руки это название прижилось в батальоне. На самом деле это не совсем правильно, но кого волнуют подобные мелочи? В целом, батальон был уже вполне боеспособен, но Илья старался добиться максимума, особенно делая упор на занятия с последним пополнением. Бой, скидок на недостаток опыта или умения никому не даст. Навстречу с таинственными альваланками выезжали, как и в прошлый раз, вместе с Ваулфом. Четкого плана действий не было, хотя одно было ясно точно. Обратно с космодрома врага выпускать нельзя. С другой стороны, Ярцева и Элитьен очень интересовало, что именно интересует вражеских шпионов в звездолете и на чьей именно стороне они играют. Поэтому с быстрым захватом противника решили повременить. В этот раз землянин не пришел. Две женщины в однотонных синих комбинезонах и с большими тяжелыми на вид рюкзаками вышли на ночную дорогу и молча сели в машину. Обе в кузов, хотя место в кабине для них было. Специально такой грузовик подбирали. Илья успел мельком взглянуть на них. Одна из них высокого роста, с твердой осанкой, уверенными движениями и бесстрастным выражением синего лица. Вторая поменьше, и, судя по ее нервному виду, явно волнуется. «Похоже, высокие», — подумал про себя офицер. «Интересно. Ты знаешь, куда ехать?» — только и спросила высокая, слегка перегнувшись через борт. «Я доставлю вас к космодрому. Там один единственный корабль», — отозвался Илья. «Охрана?» «Нас пропустят. В кузове есть форма конфедерации. Выберите себе подходящий размер. Вот только внутрь звездолета я попасть не могу. Шлюз наглухо закрыт». «Это не твоя проблема. Не будем тратить время. Поехали», — кивнула Альваланка. «Хорошо». От места встречи до космодрома ехали больше 3 часов. Когда угольно-черное альваланское небо стало потихоньку приобретать светло-зеленоватый оттенок, а в сплошной стене леса начали угадываться отдельные деревья, машина подъехала к ограде космодрома. Здесь находился небольшой блокпост и КПП, не предназначенное для въезда транспорта. Роли были распределены заранее, и никаких проблем Илья не ожидал. А вот вылезшие из кузова альваланки нервничали. Еще бы, по их мнению, был ключевой момент операции. Высокая начальница, впрочем, держалась неплохо, а вот ее подчиненная явно трусила, аж лицо посерело от страха. Если бы Илья был на самом деле предателем, то он бы тоже испугался. Даже самый неопытный часовой по ее поведению мог заподозрить неладное. Охрана КПП свою роль сыграла на отлично. Дружинница Элитьен придирчиво осмотрела бумаги, которые ей предъявил Илья. Поставила на них какие-то закорючки, пока ее напарница держала всю троицу под прицелом автомата. Затем медленно, словно нехотя, вернула документы и разблокировала вторую металлическую дверь КПП. Такой же спектакль повторился и у входа в подземный ангар. Только там Илье пришлось показывать свой золотой значок друга рода Иллор. «Что ты им показал?» — — спросила Илью Высокая, когда они уже поднимались вверх по сваренной из железных прутьев решетчатой лестнице, подведенной к входу в шлюз, стоявшего в ангаре корабля. «В бумагах написано, что вы из ремонтной команды и гильдии Трит. Будете осматривать звездолет. Мне удалось достать пропуска с личным оттиском Элетьен и значок ее друга». Как можно натуральнее горько вздохнул Илья. «Теперь мне обратного хода нет». Высокая Альваланка с презрением посмотрела на Илью. «Не бойся, раб!» — бросила она ему сквозь зубы. «Возвращаться не придется». Тем временем они поднялись на площадку перед шлюзом. Низенькая Альваланка, которая до этого не произнесла ни слова, открыла свой рюкзак и достала длинный конусообразный предмет. Плотно вставила острую часть конуса в паз около бронированной плиты и нажала пару кнопок на его круглом основании. Сбоку засветился маленький экранчик с надписями по-альвалански. Женщина немного поколдовала над пультом в основании конуса, внимательно читая новую информацию с экрана. Затем сделала знак высокой, которая вложила кончики пальцев своей правой руки в 5 углублений на конусе. Внутри корпуса звездолета что-то еле слышно щелкнуло, и бронированная плита внешнего входа в шлюз быстро ушла вверх. Илья внутренне возликовал. Да только ради этого следовало проводить операцию. До этого все попытки открыть вход в корабль, не прибегая к физическому взлому шлюза, не имели успеха. Внутренняя дверь открылась автоматически, и вся троица зашла внутрь звездолета. Илья с любопытством оглядывался, но пока ничего интересного не видел. Короткий коридорчик и, похожая на люк, глухая дверь впереди. Альваланка снова работает с конусообразным пультом, и около люка начинают перемигиваться синие и зеленые светодиодные огоньки. Затем закрывающая вход овальная пластина отходит в сторону. Ага, это, по всей видимости, лифт. Альваланка нажимает самую верхнюю кнопку среди нескольких десятков на панели управления лифтом. Снова вводит подтверждающий код на отдельной сенсорной панели рядом с ней. Вход закрывается, и они начинают перемещаться в тесной капсуле-кабине. Причем, по ощущениям Ильи, сначала в горизонтальном, а затем в вертикальном направлении. Конечной точкой путешествия оказался центральный пост управления. Если, конечно, Илья правильно подобрал аналогию. Большое овальное помещение с высоким потолком, полдесятка кресел и множество приборов. Луч фонаря высокой альваланки освещал какие-то рычажки, панели, кнопки, странные утопленные в стену коробочки и дисплеи. Все это покрыто тонким равномерным слоем пыли. Мертвое, нигде не огонечка. Искомое нашлось быстро. Им оказался небольшой металлический куб с прорезями, соединяющимися двумя своими поверхностями со стеной и полом. Альваланка-техник подошла к нему и ставила в прорези, вынув из рюкзака, 3 длинных толстых штыря с затейливой резьбой. Как только последний из них занял свое место, послышалось негромкое жужжание. Под потолком вспыхнул неяркий зеленоватый свет, а ближайший пульт расцвел россыпью красных огоньков. Дальнейшее было Илье в целом понятно. Низкорослая альваланка, по всей видимости, работала над расконсервацией корабля. Она подключала какие-то устройства к пультам управления, снимала информацию, вводила коды, занималась диагностикой и прочей деятельностью в этом духе. Высокая альваланка была скорее охранником. Никакой работы она не делала. Лишь достав из своего рюкзака пистолет, судя по очень толстому стволу, серебристым теплоотводным поверхностям и прямоугольному коробчатому магазину, несомненному лазеру, села в одно из кресел и внимательно наблюдала за Ильей и своей напарницей. Так прошел час, затем другой. Илья даже начал опасаться, что ситуация складывается не совсем так, как руководство конфедерации представляло при планировании операции. А что, если Альваланка сейчас запустит двигатели и даст команду на старт? Что он будет делать? Но усилием воли офицер отогнал от себя эти мысли. Элитьен была твердо убеждена, что в одиночку альваланским звездолетом управлять нельзя. Да и пять кресел, стоявших перед пультами в посту управления, своим видом свидетельствовали об этом же. Наконец, все было закончено. Техник убрала свои приборы обратно в рюкзак и тихим голосом сказала высокой. «Госпожа, все готово». «Уходим», — резко отозвалась та. Повернулась к Илье. «За мной, раб». «Опять рабы», — подумал Илья. «Ну да, эти высокие из еще не битых. Ничего, это поправимо. Дайте только до проходной добраться». Но все началось гораздо раньше, когда Илья, альваланка-техник и замыкающая их группа высокая спускались по лестнице из корабля. Высокая вдруг замерла на секунду, а затем, вскинув пистолет, послала два лазерных импульса в полутемный пустой угол ангара. Затем, ни медля ни секунды, схватилась за невысокие перила и сиганула вниз с восьмиметровой высоты. Илья еще не успел удивиться, как в то место, где она только что стояла, ударила автоматная очередь. Пули со звоном рикошетировали от металлических перил и ступенек. Оглянувшись, Илья увидел, что в том углу, где только что никого не было, лежала альваланка, прижимая руки к прожженному лазером животу. Бой высоких дружинниц в ограниченном помещении редко бывает долгим. Высокая прожила еще секунд пять. Приземлившись и мягко спружинив полусогнутыми ногами, она тут же ушла в новый прыжок. Перекатилась, продолжая вести огонь. Но противостоящий ей противник не уступал в подготовке. Несколько пуль впились в ее тело, а мгновением позже ее нашел и лазерный импульс. Спустя пару секунд все было кончено. Илья ошарашенно оглядывался, стоя на одном месте. Внизу уже было шесть высоких дружинниц в боевых комбинезонах рода Иллор. Чуть ниже на лестнице сидела техник, недоуменно смотря на собственную кровь. Рикошетная пуля попала ей в ногу. Одна из высоких сняла шлем и задрала голову вверх. Офицер с удивлением узнал Элитьен. «Илья, ты цел?» — крикнула высокая. «Да», — чуть помедлив отозвался лейтенант. «Элитьен, не стреляйте в женщину рядом со мной», — тут же добавил офицер. «Она ранена и без оружия. Помогите спуститься». Пуля задела мякоть бедра альваланки и, не повредив кость и артерии, прошла на вылет, оставив рваную поверхностную рану. Перевязали ее быстро. Много крови женщина потерять не успела и была в полном сознании. Но на сразу последовавшем вслед за перевязкой допросе она молчала как партизан. «Твое имя, гильдия, квалификация. На кого работаешь?» — грозно кричала Элитьен. «Отвечай немедленно!» «Я не могу, госпожа!» — смиренно лепетала техник. «Убейте меня, госпожа, прошу вас!» «Убью, но сначала ты мне расскажешь все!» «Прошу меня простить, высокая госпожа! Не скажу вам ничего, благородная госпожа!» Как заведенная бормотала альваланка, стоя на перепачканных кровью коленях. «Стоп, Элитьен!» — вмешался пришедший в себя Илья. «Подожди пока. Ты же видишь, она пока неадекватна. А что случилось? Мы же договаривались о засаде на обратном пути у проходной». «А, дружинница Итроен!» — горько сказала глава рода Иллор. «Она так и не смогла хорошо освоить технику Ниин. С вами была чужая высокая, которая ее заметила. В дружинах всех родов этому учат в обязательном порядке. Плохо получилось». «Понятно. Ладно. Разреши, я попробую допросить пленную». «Попробуй. Только не тяни время». «Как тебя зовут?» — ровным спокойным тоном спросил Илья женщину. «Скажи только имя». Альваланка молчала, безучастно смотря в стену. «Послушай меня», — продолжил офицер. «Если я вступлюсь за тебя, твоя жизнь будет сохранена, даю слово. Никакой особой вины на тебе нет, так что бояться нечего. Ты сейчас находишься в конфедерации Эленрит, где у любого альваланина есть право на достойную жизнь. «Почему ты не хочешь сотрудничать с нами?» «Если я буду сотрудничать с вами, то высокие убьют моего мужа и двух сыновей. Я прошу вас, убейте лучше меня сейчас, и, если можно, не мучайте перед смертью. Я не хотела вредить конфедерации, но у меня не было выбора. Меня заставили, им очень нужен этот звездолет». «Кому им?» Альваланка продолжала молчать. «Подумай сама над тем, что я сейчас тебе скажу», — продолжил чуть погодя Илья. «И войди в наше положение. Нам тоже нужен этот корабль. И еще нам крайне необходима информация, которую ты можешь дать. От этого зависят жизни тысяч чьих-то мужей и сыновей в конфедерации. Я не хочу быть жестоким, но я тебе сейчас вынужден сказать одну неприятную вещь. Если ты не станешь с нами сотрудничать, мы можем объявить по радио, что ты перешла на сторону конфедерации. Что тогда станет с твоими близкими? А вот если ты выложишь все, то никто ничего не узнает. Более того, конфедерация сильна. Мы можем попробовать отбить заложников. Что-то мне говорит, что их держат не так уж далеко», — вкратчиво сказал Илья. Альваланка задумалась. Судя по ее напрягшемуся лицу, выбор был не из легких. «Высокая может дать мне слово, что она поможет освободить моих родных», — сказала она наконец. Илья выразительно посмотрел на Элитьен. «Я попытаюсь», — серьезно сказала Высокая, — «если ты будешь откровенна». Услышав эти слова, Илья ощутил гордость за Элитьен. Еще пару месяцев назад благородная бы никогда не сошла до такого ответа «рабыня». Альваланка прямой ответ Элитьен тоже оценила. Собравшись силами, она начала свой рассказ. «Мое имя Киньень. Я раб первой полезности гильдии Нитр. Старший пилот экипажа корабля «Благородная молния», то есть того, который я только что готовила к старту. Восстание застало меня в командировке на землях, которые сейчас контролирует Высокий Совет. Я пока опущу подробности». «Да, говори самую суть», — согласился Илья. «Во владениях Высокого Совета есть люди с земли. Они похожи и на вас. Они себя называют Американ... Нет, Америко, не помню точно. Как они узнали про благородную молнию и как договаривались с высокими, я не знаю. Все это было тайно. И, похоже, они говорили не со всем высоким советом, а с отдельными высокими родами. Высокие из рода госпожи главы совета Итлаль нашли меня и еще полтора десятка альвалан, которые раньше управляли космическими кораблями. 20 дней назад нас тайно перебросили вместе с несколькими землянами по морю сюда, в небольшой лесной поселок на землях Флосского союза гильдий. Он примерно в 2 часах езды от того места, где мы встретились этой ночью. В поселке держат экипаж корабля и заложников из их семей». Киньень помолчала немного, села поудобнее, упершись спиной в стенку ангара и выпрямив раненую ногу. Было видно, что ей очень больно. «Моя задача была проверить состояние звездолета, протестировать корабельные системы и подготовиться к старту. По словам землян в поселке, в самое ближайшее время по конфедерации будет нанесен сокрушительный удар. Как только это произойдет, мобильная боевая группа с дружинницами Итлаль, экипажем корабля и людьми выдвинется к вашему космодрому. По их мнению, за 10-12 часов в суматохе боев вы не успеете ничего предпринять. За это время они успеют проникнуть на космодром, взять штурмом ангар, загрузить в звездолет топливные стержни и кассеты для генератора Бейлиэнь и стартовать. Все для этого уже готово. Стержни и оборудование вчера погрузили на грузовики. Земляне говорят, что земному роду США необходим целый альваланский звездолет, а с вами давно пора кончать. Вот и все, что я знаю. «Теперь, высокая, я прошу тебя сдержать твое слово». Илья и Элитьен замолчали, обдумывая услышанное. Первым нарушил тишину Илья. «Кеньень, а звездолет может стартовать после загрузки топлива?» «Да, землянин, благородная молния в хорошем состоянии». «Высокая, я отбываю. Надо срочно поднимать батальон».